несколько удивил Карташа состав участников акции. «Лишние люди, лишние звуки», — сказал по этому поводу Данготар. «Скорее засыплемся. К тому же, если бы мне дали опытных диверсантов, тогда другое дело. А шушера, умеющая палить во все стороны, но понятия не имеющая о скрытном передвижении, маскировке и неукоснительной дисциплине, боюсь, может только все испортить». Карташ объяснение проглотил, не стал допытываться. «Это мы, что ли, с таксистом, великие диверсанты всех времен и народов? Или Сашка, племянник?» «Что-то ты крутишь, брат Данготар. Сказал бы уж прямо так, мол, и так, не хочу доверять свою спину непрофильтрованным людям, которые вгонят промеж лопаток дозу свинца и побегут к гражданину Саидову за получкой, начисляемой в серебряниках. Другое дело мы, твое войско. Мы прозрачны, как вымытые стаканы. Нам ничего другого не надо, кроме разве а. выжить, б. разбогатеть на реализации платины и в. перебраться в тихое и спокойное место, прошу не путать с кладбищем. Некоторый недобор боевых единиц окупался предоставленным снаряжением. Кто уж так расстарался, пес его знает, но не поскупились, не поскупились. Карташ перебирал, рассматривал штуки-дрюки, сам себе напоминая ребенка, впервые попавшего в детский мир. «Выдали все, что просил», — похвастался Данготар, поглаживая цилиндрический глушитель новенького в смазочке А-91. «Причем самое современное. Теперь ты видишь, в Туркмении все есть». Карташ благоразумно не стал допытываться, откуда у него этот несколько громоздкий, но сверхнадежный автомат, состоящий на вооружении только спецподразделений и только российского ФСБ. Воры снабдили или сам Туркменбаши расщедрился? А какая в сущности разница? И еще одним обстоятельством искупался недобор боевых единиц, тем, что дом, в который им необходимо попасть, и прилегающие к дому окрестности, Данготар знал, как солдат кремлевской роты, устав несения гарнизонной и караульной службы. Знал с закрытыми глазами, знал до кустика до веточки, до скрипучей половицы и до несмазанных петель. Поселок, раскинувшийся на окраине города Кары, столицей Карыйского вилаята, напоминал небезызвестное Рублевское шоссе тем, что богатые буратины понастроили себе элитного жилья. Дворец Хакима находился здесь же. Нынешний Хаким Батыр переехал сюда сразу после смерти прежнего Хакима Алла Кулыева, под предлогом утешения семьи покойного. Вот только семья от такого утешения почему-то сбежала почти сразу. Следом покинула дом вся прислуга. Их места заняли новые люди, вызванные сюда новоявленным Хакимом Батыром. Хотя кое-кто из прежней прислуги уцелел на своих местах, например, сторож абрикосового сада, сад тоже собственность Хакима, находился напротив дома Хакима по другую сторону шоссе. Этим вечером, накануне акции, Карташ и Данготар наблюдали за домом Хакима, лежа под абрикосовыми деревьями. Сам дом отсюда, как и вообще с любой другой стороны, был невиден, его окружал густой сад. Как явствовало из рассказов Данготара и вычерченный им план схемы, вокруг дома, или, если называть вещи своими именами, вокруг дворца местного князька, простиралась территория размером с небольшой аул, и по этому аулу сегодняшней ночью они должны прогуляться с ветерком. Если бы вдруг сейчас объявился абрикосовый сторож, его пришлось бы нейтрализовать. Мало ли, Он всей душой принял нового хакима, и только его отпустишь, побежит к Батыру с тревожным сообщением. Но до наступления ночи сторож отсыпался, а его сыновья обходить сад ленились, полагались на собак. Собак же не было необходимости ни травить, ни стрелять, потому что зверюги обнюхали Дангатара, признали и, потеряв всякий интерес, убежали по своим делам. Но на всякий случай, во избежание эксцессов, пришлось обработать костюмы химией. «При мне такого разгильдяйства не было», — хмуро заметил Дангатар. «Трава у ограды не выкошена. Обход территории каждый час не проводится. А посмотри направо. Раз, два, между вторым и третьим столбиком в сетке проделана дыра. Видишь? Это, конечно, пацаны лазали, абрикосы воровали, но дыра-то не заделана, а то и вовсе еще не обнаружена. Почему Сашка племянник, а не брат? — не впопад спросил Гриневский, лежащий неподалеку. Закономерный вопрос. Карташа он, признаться, и самого занимал. — Брат не воин, — помявшись, сказал Дангатар. — А пацан воин? Тебе не понять. Ну да, знаю, Восток — дело тонкое. Я бы уточнил, семья — дело тонкое. Признаться, не ухватываю логику и суть, — поддержал таксист и Карташ. А если убьют? Ты сможешь после этого смотреть в глаза его матери, жене своего брата? Ира сама его и отправила с нами. Кого? Вырвалось у Гриневского. У кого-кого? Сына Сашку. Или ты думаешь, это я тащу пацана под пули? Я просто не смог ей отказать. Она понимает, что такое семья и честь семьи, что не сделал в свое время брат. Должен сделать его сын, иначе он не станет воином. И она права. Карташ отчаялся разобраться в этой туркменской Санта-Барбаре. Где тут разобраться, когда с каждым ответом на новый вопрос все еще больше запутывается? Поэтому Алексей закрыл тему, пробурчав: «Понятно. Вот теперь все понятно». В общем, им осталось лишь убедиться, что сегодня вечером никто к хакиму в гости не приехал, убедиться, что в доме на той стороне шоссе все идет согласно заведенному распорядку, дожидаться, когда окончательно стемнеет, и приступать к работе. Так прошел еще час. «Возвращаемся», — сказал Дангатар. Они вернулись в один из домов уже другого поселка, обычного, находящегося в 2 километрах от шоссе, где им дал временное убежище молчаливый, как рыба, кузнец. Почему этот предать никак не может, а тот же сторож абрикосов запросто, Карташ допытываться не стал, не столь уж и важно. Наверное, Дангатар знает, что делает. Оставшееся до акции время провели в сборах. Подогнать снаряжение, чтобы ничего не брецало, не звякало, почистить оружие, проверить, как выходит из ножен нож и прочее, рядовая солдатская рутина, с которой, к удивлению Карташа, неплохо показывая знакомство с предметом, справлялся и племянник Дангатара, и 5 откомандированных воровским сходником боевиков. Вышли в 2 ночи. В 3:20 пересекли шоссе в 0.5 километра от дома хакима. В своих черных комбинезонах, слившиеся с ночью, они перемещались от куста к кусту, пока не добрались до ограды, опоясывающей владения хакима Батыра. Темными, стелющимися над землей тенями заскользили вдоль ограды, за которой шевелили темными мохнатыми ручищами вековые деревья. А дальше пришло время использовать их главное преимущество. Ведь сегодня они работали на объекте, охрану которого когда-то ставил этот человек, кто сейчас вел группу.